Глава 18. Москва, Кремль, 16 мая 1682 года. Переговорив с Никанором и Игнатом, я стал ждать. Очень было интересно, кто же, узнав о том, что я жив, но несколько нездоров, первым придет навестить. И это было не праздное любопытство. Потому кто вообще придет, можно будет сделать некоторые выводы. Пункт закончился. Послали конные отряды нагонять бывших бунтовщиков, а ныне беглецов. Я знал, что по Москве начались облавы. Три стрелецких усадьбы были превращены в пункты сбора подследственных. Туда приводят всех стрельцов, кто только не был на нашей стороне. Удивительно, но из того, что мне докладывал сотник Собакин, понятно, стрельцов-бунтовщиков в городе не так и много осталось. Придется, наверное, еще несколько времени отлавливать их по лесам. Ох, разведется же разбойников. Но это не нынешнего дня тревоги. Или не мои. Найдется кому и подчищать за бунтом. А я ждал. Но кто ж придет? Или вовсе позабыли и позабросили, и мне стоит думать о том, что придется чего-то лишаться? Наставничество или командование полком? И каково же было мое изумление? Поздоровали! — спросил меня государь. «Молитва ко Господу Богу исцеляет», — сказал я. «Петр Алексеевич не дал мне много времени на раздумья. Считай, что через минут 10 после того, как я отправил Никанора и Игната, явился государь». Петр был рад меня увидеть, и это отчетливо читалось по поведению мальчишки. Но он был не один. Никита Моисеевич Зотов проявлял явное недовольство ни поведением государя, ни всей ситуацией. Рассчитываю на то, что нервозность Зотова, как и проявление недружелюбия ко мне, связаны скорее с ревностью. Ну как же? Он воспитывал, обучал государя в течение уже 5 лет. А тут появляюсь я, и государь явно тянется к некоему полковнику, словно появившегося из ниоткуда. Но только чтобы это не было очередным проявлением политической борьбы. Нужно будет уделить некоторое внимание Никите Зотову, переговорить с ним, попробовать из него сделать, если не союзника, то делового партнера. Нам же вместе воспитывать и учить государя. Вот пусть Никита Моисеевич учит псалтыри, Евангелие, а у меня свои науки будут. «Слыхал я о том, что крест произрастает у тебя в груди», — сказал юный царь и посмотрел на мою рубаху. Мне было крайне неловко. В присутствии государя я был лишь одет только в ночную рубаху, а ведь мог бы и кафтан накинуть. Но меня ж никто не предупредил, что Петр Алексеевич ко мне идет. Да и негоже в присутствии государя одеваться. Я развязал верхние завязки на рубахе, предъявляя будущему императору возможность рассмотреть вросший в кожу в районе сердца крест. «Чудо, не иначе! Я кажу, это чудо!» — воскликнул Петр Алексеевич. «Никит Моисеевич, ты смотри, диво какое!» Ближе Петр не подходил, но шею вытянул заметно. А вот Зотов, нехотя, словно я сейчас дурю царя, а Никита видит плутовство, пришел разоблачать. Посмотрел он с недоверием, но после смешно выпучил глаза и 3 раза перекрестился. «Что, не верил Моисеич? Интересно, а он еврей выкрест или уже в каком-то поколении православный?» «Ваше Величество, а желаете, я вам лишь по великой тайне скажу, что сие есть?» — полушепотом спрашивал я. «Желаю», — подавшись чуть ближе ко мне, так будто заговорщик, ответствовал царь. Мне хотелось улыбнуться. Уж больно Петр Алексеевич выглядел по-детски наивно, вел себя, как любой мальчишка. Я прекрасно понимал, что маленькие тайны откровения способствуют контакту и дружескому отношению. Так что и рассказал. Разочаровал мальчишку, что вросший крест не чудо небесное, а следствие попадания пули. И что христианский символ уже потому, что серебро — чистый металл, способен и воду очищать. Не след, Ваше Величество, принимать многое, что не поддается разуму, за божественное. Господь совершает чудеса, сие так. Да и человеку следует думать. «Много можно объяснить разумением и наукой», — наставничал я. Разумеется, было видно, что Петр разочаровался. Но его лицо быстро вновь засияло, так как государь сделал для себя научное открытие. А не потому ли освященная во храме вода долго стоит и не тухнет? Серебро вжилось в телеса твои, яко же и вода священна. Ученик задумался. Серебро — божественный металл. Впервые я порадовался за своего ученика. В логике ему не откажешь. Конечно, перемудрил он немного, но все равно очень даже умно. И пущай сие будет еще одной превеликой тайной, коей ведать мы будем только с тобой, — сказал я. Однако разве и не чудо то, что сей крест меня спас? — И я, — сказал Никита Зотов. — И ты, Никита Моисеевич, а не предашь, а? Не выдашь нас с его величеством? — усмехнувшись, спросил я. — Святый Боже! Яко же государя-то выдавать! — удивился Зотов. Я усмехнулся. А сколько же было радости на лице мальчишки, наверное, не меньше, чем у ученого, который всю свою жизнь идет к какому-то открытию и, наконец-то, формулирует важный закон физики. — Проси, чего желаешь! — повелительным тоном сказал Петр Алексеевич. — Служба твоя по сердцу мне! От бунта спас Отечество! — Если бы только от него все зависело. Наверное, просил бы я о многом. Впрочем, для меня, полковника, еще недавно бывшего десятником, то, что попрошу, тоже немало. Ваше Величество, прошу сколько-нибудь землицы. А еще челом бью вашему Величеству, кабы дозволили мне забрать с собою скомороха Игната да девицу Анну, — сказал я, усилием воли останавливаясь. А ведь хотелось еще просить и денег, и разрешения разрабатывать уральские руды, на что, опять же, средства требуются. Но меру нужно знать. — А отчего не просишь чин дворянский? Полковнику быть без роду, без племени? — спрашивал государь. — Аль удумал чего? Со службы не отпущу. И твоего стрельца, ну, того большого, при мне оставляй завсегда. — А главное, это-то я и забыл. На самом деле мне нельзя никак оставаться в мещанах, во стрельцах. Без какого-либо дворянского титула продвижение дальше заказано, да и не по чину мне быть наставником государя, если не дворянин. Ну а что касается горы, так это он не хочет быть всегда рядом с царем. Именно что всегда. Мол, у него, у горы, и хозяйство имеется, и лавка своя, ремесло кое-какое, связанное с поделками из кожи, и все это оставлять он не может. Получалось, что хочет гора и рыбку съесть, и при этом красиво выглядеть. Ну, так не бывает. Но и выбора у этого исполина нет. — Так что, чин дворянский нужен? — уточнял царь. — В том уповаю на волю вашу, ваше величество, — сказал я, кланяясь. Раздался звук из угла моей спальни. Я посмотрел туда. Никита Зотов, уже немолодой мужчина, хмурился да хмыкал, явно показывая недовольство. Мол, я попрошайничаю. Никит Моисеевич читался для меня, как открытая книжка. Он не сдерживался, ярко проявляя свои эмоции. — А ну, Никитка, помалкивай! — приструнил невысказанное недовольство Зотова государь. — Не ведаю я, кто больше сделал полезного мне и царствию моему. Почитай, что два раза жизнь мою спас полковник Стрельчин. А чем я отблагодарил? В чем же моя воля царская, что дворянством да землями наградить не могу? Можешь, государь, ты все можешь. Только у матушки спросить, да с боярами совет держать потребно. Нравоучительно сказал Никита Зотов. Если он так продолжит с Петром разговаривать, то рискует очень быстро стать нелюбимым учителем. Но вот лично я не хотел ссориться с Зотовым. Никита Зотов показался мне вполне управляемым человеком, и думается, что я достаточно быстро смогу наладить с ним отношения и даже сделать своим человеком. Ну, или соглашение какое устное заключим. Так сказать, джентльменский пакт о разделе сфер влияния на царя, так как науки, коим обучать будем Петра, и без того разделены. Но без бояр никак, и матушку слушать надобно, ваше величество, — подтвердил я. И, наблюдая, как государь разочаровывается, поспешил добавить к своим словам. Но и слово государева должно быть услышанным. Зотов в отрицании замотал головой, явно не соглашаясь с моими утверждениями. «Земли много обещать не могу. Тут многие шибкопадки до земли. А тех людишек, за которых ты просил, забирай. Игнат старый не веселит меня. А про ту девку и слышать не слыхивал, забирай. А жену присмотришь себе, так в том со мной совет держи. Наставников своих я женить сам буду». «Ага. С твоими-то похождениями по бабам только и советовать жену. Как жениться да быть прилежным семьянином?» «Ну, конечно же, я сказал, что без воли государя жениться не буду». Вообще-то приход государя был, скорее всего, незапланированным и несанкционированным. Конечно же, если об этом узнают бояре и царица, будет маленький скандальчик. Но, с другой стороны, это государь проявил инициативу. Я-то тут при чем? И пусть еще наперед подумают и посмотрят, что царь ко мне тянется. Нет, мальчишка все-таки. В этот момент дверь в мою комнату распахнулась, и на пороге появился... Етишкин аккордеон. Ну, не дома, а проходной двор какой-то. А я-то переживал, что кто-то пришел и тем самым пролился свет на моем будущем. «Рад видеть тебя в полном здравии, боярин Артамон Сергеевич», — сказал я и обозначил поклон. «Лишь обозначил. Я понимаю, что живу в сословном обществе, но вот, допустим, спину у меня прихватило, чтобы гнуть ее лишний раз, и пусть Петр Алексеевич видит, что ему-то я кланяюсь полноценно». В этом времени такие вещи примечаются. Матвеев смотрел на меня и явно был недоволен тем, что я не выказал ему должного. Не согнул спину в три погибели. Я глаз не отводил, нет, отвел. Воевать мне сейчас не с руки. У меня еще не обеспечены тылы, не усилены фланги. Бойцов нет, да и союзников тоже. В России сейчас нужны сильные лидеры возле государя. И Матвеев очень нужен России. Ненадолго, но нужен. Пока не станет зарываться и не потеряет берега, что всенепременно случится. Но без сильных людей у трона не за горами новый бунт. А там и русский юг начнет показывать свои зубки. Того гляди, и казаки отобьются от рук окончательно. Ведь не так уж и давно был бунт Степана Разина. А я знаю, что проблемы юга не урегулированы и могут, если история пойдет по тому же сценарию, бунтовать и на Дону, и в Астрахани, и калмыки, и башкиры. Очень тяжело тогда пришлось России и Петру Великому. Если бы не восстание и не тяжелейшая война со Швецией, реформы могли бы больше позволить усилить экономику и в целом государство. Так что очень нужен Матвеев. И, может быть, даже не сам он в своей физической оболочке. Сколько имей его. Образ сильного, решительного боярина. Будут только Нарышкины рядом с Петром. Многие посчитают, что можно попробовать клевать власть. «Государь, ты пришел к своему наставнику?» — спрашивал Артамон Сергеевич, при этом строго посматривая на Зотова. «Я изъявил волю свою царскую навестить полковника, кое сдобыл нам победу над смутьянами». Петр не стушевался. Матвеев улыбнулся, но я-то видел, что улыбка эта была вымученная. Ох, чую, Петра отдел государственных будут держать подальше. Как бы не отправили его, как в иной истории, в Преображенское, да только по важным делам призывая в Москву. «Наверное, уже обо всем договорились, бояре, собаки сутулые, а? Распределились, с какой стороны кто будет стоять у кормушки государственной. Ну, скорее всего, так оно и есть». «Государь, кабы быть великим правителем земли русской, потребно тебе науки учить многие. Так вот иди и пущай Никитка Зотов уму-разуму тебя научает. А полковнику Стрельчину нынче службу послужить потребно отечеству и тебе. Говорил, причем строго и требовательно, Артамон Сергеевич Матвеев. Почему-то мне этот боярин представлялся в будущем на псарне. Государь запомнит к себе такое отношение. Ну или я не дам забыть. И вот войдет в силу Петр Алексеевич и всем покажет, и дай бог мне дожить до этого времени, до этого момента, чтобы с удовольствием посмотреть на представление. Впрочем, пока радоваться мне было нечему, ведь Петр почти безропотно послушался, и, как мне кажется, тут уже было влияние вдовы царицы Натальи Кирилловны. Ведь она может сыну на уши сажать нужные нарративы. Вот сказала, чтобы Матвеева слушал Петр, он это и сделает. И от матери отводить невозможно. Ваше Величество, достаточно низко поклонился теперь я. И не столько я прощался с государем, сколько напоминал о своем существовании. Только звучало немало приятных для меня слов, которые касались наград. И вот он, один из экзаменов Петра Алексеевича. Остается ли он верен своим словам даже под гнетом боярина Матвеева? Государь замялся, так что стало очевидно, что он все-таки еще мальчишка. Тот мальчишка, что был изрядно напуган бунтом. Но ведь не настолько, чтобы у него, как в иной реальности, случился приступ эпилепсии. Я рассчитывал, что приступов у государя более не будет. «Боярин!» — нерешительно, но все-таки обратился Петр к Матвееву. «Дворянский чин и землицы сколько-нибудь нужно дать полковнику Стрельчину». Матвеев ухмыльнулся, лукаво посмотрев в мою сторону. На его лице так и читалось. «Ну что, обработал мальчишку?» «Подумаю я над тем, как можно справить», — сказал Артамон Сергеевич. «То слово мое царское», — произнес Петр. Под тихое проявление радости Никиты Зотова государь покинул мою комнату. Без приглашения присесть, боярин Матвеев занял стоящий в комнате стол. Так получилось, что я все еще стоял. И голова моя была еще не совсем привычной. Все небогатое убранство помещения кружилось, словно это я смотрел в раек. Приходилось даже дважды прикрыть глаза. — Да вижу, что ты хворый. Садись. Боярин указал мне на место рядом с собою. — А тут по-другому-то и не присядешь. Ладно, нагнетать ситуацию не надо. Хотя я бы с большим удовольствием прилег, даже в присутствии этого человека. «Скажи-ка мне, Егор Иванович, а ведаешь ли ты, что уже тебя решили головным дознавателем признать вследствие о бунте?» Усмехнулся Матвеев и тут же, не давая мне возможности ответить, продолжил. «Коли от кого другого не прознал, то Скоморох и Гнатко рассказал». Вот не рад я был слышать, что Матвеев в курсе моих отношений с Игнатом. Нужно будет тщательнейшим образом смотреть за шутом. А не является ли он скорее человеком Артамона Сергеевича, чем моим? Хотя пока все, что сообщал Игнат, шло мне на пользу. И даже если он и стучит Матвееву, то выгоден мне. Пусть так остается. Лучше аккуратнее следует быть с шутом. Но на то Богу хвалу вознес, что есть возможность у меня служить на благо Отечеству, — ответил я. По мнению Матвеева, я ответил явно неправильно. На лице его было явно недовольство. Какому это Богу я должен возносить хвалу, если сидящий напротив меня человек с таким нетерпением ожидает к себе благодарности? Да и какому такому Отечеству я служить должен, если дело только в одном? Матвеев решил моими руками повернуть следствие в нужную ему сторону. Это-то понятно, что, взлетев наверх, находясь у приоткрытой двери в комнату, где вершатся дела государственные, я неизменно попадаю во множество интриг, и уж тем более, что меня, как следователя, со всех сторон будут продавливать. Но можно еще от всего отказаться. На вырученные деньги от бунта выкупить какую-нибудь из усадеб. Полусгоревших или полуразрушенных вполне хватает, да и жить в ней со своей семьей. С братом оружие создавать, другого брата учить оружейному мастерству, самому учиться прогресс двигать семимильными шагами. Чем на самом деле не миссия? И ведь такая жизнь не самая худшая. Вот только она не для меня. Прозябать, и это во второй-то жизни дарованной, быть никем, я не смогу влиять на историю в той мере, как мог бы. Но не смогу я углы в петровских реформах сгладить. Не смогу помочь добиться России еще большего величия, чем это было при Петре Алексеевиче в иной реальности. Крови избежать, которая реками лилась во время великого правления великого человека, долго думать не требовалось. Я принимаю на себя эту честь и буду вести следствие беспристрастно. Никто и никоим образом давить и влиять на меня не станет. Включив на максималках режим слегка придурковатого исполнителя, говорил я. Мол, не понимаю, к чему ты там клонишь, Артамон Сергеевич. Ты ж наверняка такой правильный, честный боярин. Будешь требовать от меня только лишь честности, как от самого себя. Ну, неприятно прятаться за подобные образы, но порой лучше схитрить, чем переть буром и заиметь дополнительные проблемы. Хвала тебе за то! Спустя некоторое время ответил Матвеев. Токма с плеча рубить тут не след. По-первому, мыслить о державе нашей, а уже опосля о справедливости. Удивительно, но я был полностью согласен с боярином. Вот только уверен, что у нас могут расходиться мнения о том, что для державы добро, а что зло. Для того, чтобы сразу послать к черту Артамона Сергеевича с его попыткой уже сейчас влиять на следствие, еще не начавшееся, важно знать позиции других политических игроков. И не просто знать, но и думать, как их сталкивать лбами. И делать это нужно так, чтобы я был лишь сторонним наблюдателем. А задачка сия крайне непростая. Но думаю, что именно такую стратегию мне и нужно выбрать. — А что ж тебе-то, боярин, справедливым кажется? — спросил я тоном, будто бы уже сейчас собираюсь писать итоговый протокол следствия. — По-первому, Софью и всех ее приспешников убрать. Нарышкины трусливые, головы рубить забоятся, вот и думай. Софью в Суздаль, а прочих в ссылку. Матвеев уже давал прямые четкие указания, чем должно закончиться следствие. — А имущество? Добро их, — уточнил я, словно бы и вправду готов был слушаться. Матвеев задумался. — Вот чего Нарышкино племя не простит, так это если с ними не делиться. Так что часть возьмешь себе и тем, кто вследствие участвовать будешь. Иное с Нарышкиными поделишь. Я же свое добро верну, — проявил необычайное благородство Матвеев. Впрочем, скорее всего, он рассчитывает на то, что будет стоять у руля российского государства. Рассчитал уже, что дележка имущества Софьи Алексеевны и ее ближайших соратников, в том числе и весьма небедного, Голицына, все это на показ, демонстрация перед людьми. А вот сам Матвеев будет свои серебряные ефимки складывать потаенно. Услыхал я тебя, боярин. Понятны мне твои чаяния. Понятно мне и желание патриарха нашего. И что мыслят об всем иные бояре, князья рамадановские. Буду думать, как вам всем угодить. Солгал я. Хм, да никому я угождать не собираюсь. Возможно, лишь помыслы выслушать. И позицию патриарха назвать нельзя четкой и понятной. Можно лишь сказать, что он всеми силами будет стараться не допустить кровопролития внутри царской семьи. Но видно же, что Софья ему не по нраву. Просто Нарышкины, наверное, еще больше бесят владыку. А то, что касается князей рамадановских, ну, я их сознательно сюда приплел. По отдельности оба представителя знатного и сильного рода фигуры большие, но не столь великие, чтобы все-таки тягаться с Матвеевым. А вот в связке... Вот тут пускай Артамон Сергеевич поразмышляет. А там есть еще и Языков. И рамадановские, и Языков должны иметь немалую клиентуру среди дворянства. А вот Матвеев многих подрастерял, пока был в ссылке. А начнут в скором времени в Москву прибывать и иные бояре, которые сейчас состоят на службах, в том числе и дипломатических, ну или на юге русской державы. И конфигурация сил может вовсе измениться. «А ведаешь ли, кто указал убить тебя?» Уже вроде бы собираясь уходить, словно бы невзначай, спросил Матвеев. «Нет, лишь частично солгал я. Вполне уверенные подозрения у меня были. Что-то не совсем складно было во всем этом покушении на меня. И говорило все о том, что заказал меня все-таки Афанасий Кириллович Нарышкин. Вот только этот хапуга и откровенный казнократ не тот человек, которому я дорогу бы перешел. Он мог завидовать мне, что я имею возможности даже во время бунта несколько улучшить свое благосостояние, да и только. Зато Афанасий Кириллович казался человеком внушаемым и восприимчивым. Так что, сейчас Матвеев и раскроется, и расскажет про слово Нарышкина? Так ты завистников-то найди, самых падких на сребро, да тех, кто более остальных кричит о твоем низложении, — сказал Матвеев, встал и будто бы что-то забыл, ну, возможно, выключить утюг, устремился прочь. Лишь намекнул. Но так, чтобы я точно догадался об Афанасии Кирилловиче. Держась за стол, чтоб не упасть. А потом, неспешными, четко выверенными шагами, я добрался до кровати. Прилег, ну или полуприсел, учитывая, что кровать все-таки была тупым треугольником. И головокружение немного спало. «Егор Иванович, удалось ли?» Только лишь минута через три после того, как Матвеев убрался, в комнату вошла Анна. Что именно мне должно было удастся, догадаться было несложно. Вряд ли Аннушку заботят вопросы политических интриг вокруг престола российской державы. «Да, теперь ты моя», — борясь с туманом в голове, сказал я. Девушка зарделась, а потом состроила какую-то гримасу, а потом... «От чего ты разоблачаешься? И от чего ты делаешь это в моем присутствии? Желаешь, как бы во мне кобелиная натура вверх взяла?» — спросил я. Наверное, Анна не все поняла из сказанного мною, но раздеваться прекратила. — Ты же сам сказал, что раба я нынче твоя, — произнесла Анна. Я вот даже не знаю, то ли туман в голове не позволяет мне правильно оценивать слова девушки, или же я слышу все интонации, которые хочу услышать. Но не было в ее словах про рабство, обреченности и неприятия. Ты не раба, ты прислужница моя. Сытно и вкусно кормить меня повинно, прибирать в горницах моих ключницей быть, а в ином... Венчаться на тебе я не могу, пусть ты и лепа, и по нраву мне. Но мне породниться с сильными родами будет потребно. То ты и сама разумеешь, смекалкой не обделена. А коль ты решишь стать мне полюбовницей и делить со мной ложе, но без венчания, то счастливым сделаешь. А нет, то более никогда я об том говорить с тобою не стану. Может быть, желание, чтоб все убрались и дали мне поспать, вынудило меня вот так вот прямо расставить все точки над «и» в отношениях с Анной. Это, конечно, был призыв к греху, и об этом вовсе не принято было говорить вслух, но красавица должна сама понять, как ей вести себя со мной. Да, я понимаю, что она уже давным-давно не невинна. И кто-то другой посчитал бы это причиной, чтобы сделать из девушки сексуальную рабыню. Знал я и то, что насилию подвергали ее. Вот поэтому. Сама она и должна была принять решение. «Храни Господь», — только и сказала Анна. «Анюта, 3 часа меня не беспокоить, спать буду. А после покличка немца этого, лекаря. Завтра мне на службу идти, а я все еще хвораю», — сказал я, закрывая глаза и моментально растворяясь в царстве Морфея. И слышу я сквозь дрему разговоры, и голоса знакомые, родные, И понять-то я не могу, кому принадлежат. Ты, Никанор, по что меня привез, а токма запреты чинишь, с сыном разговор не даешь сладить, — сказал родной, отдающий теплом беззаботного детства голос. — Да хворый он, порезанный. Пущай поспит, а мы и взвару с тобой выпьем покуда, — отвечал успокаивающий Никанор. И вот тут я открыл глаза. — Матушка! — Сыне мой! — ответила женщина.